Становитесь туда. Бандиты, не сопротивляясь, подошли к стене. Свидетельскими показаниями и вещественными доказательствами установлено, что вы оба убили кассира в продовольственном магазине, разграбили его, а потом, скрываясь от правосудия, убили сотрудника милиции Воронцова Михаила. Олег перевел дыхание. Вокруг стояли Бочкарев, свидетельница и невесть откуда появившиеся жильцы дома. С каждой минутой их становилось все больше и больше. Олег повысил голос. «Москва находится на осадном положении. Согласно постановлению Государственного комитета обороны, для пособников врага нет ни следствия, ни суда». Олег вынул из кобуры пистолет и передернул затвор. Оглянулся. Десятки глаз с напряженным ожиданием смотрели на него. Все молчали. Слышно было дыхание. Олег подошел вплотную к задержанным, повернул их лицом к стене и выстрелил 4 раза подряд. Пряча пистолет в кобуру, он сказал: «Трупы не трогать. Сейчас придет машина и заберет их отсюда». Толпа начала расходиться. Один только Бочкарев все стоял и стоял посредине двора. Олег на выходе снова оглянулся, а Бочкарев так и не сдвинулся с места. Когда возвращались в управление, на Петровке путь отряду преградила техника. Сплошной лавиной шли танки и артиллерия. Шагали солдаты, краснолицые здоровяки в хорошо подогнанных шинелях с новенькими автоматами через плечо. «Сибиряки», — с уважением сказал кто-то, — «теперь будет порядок». Заканчивалась первая ночь осадного положения, самая трудная ночь Москвы. Впереди было еще много таких ночей, тревожных, полных опасностей, но эта первая стала решающей. Потому что именно в эту ночь начался тот перелом в тылу и на фронте, который определил судьбу города. «Москва не падет», — мысленно повторял Коля. «Москва не падет. Никогда». Он вошел в дежурную часть. Дежурный встал и начал докладывать, но Коля прервал его. «Спасибо, лейтенант, я все знаю. Видел только, что на улице. Теперь все в порядке». Дежурный протянул конверт. «Письмо, товарищ полковник, вам». Письмо было от Виктора. Обычные фронтовые новости и приветы, просьба зайти к Нине, успокоить ее. А в самом конце Виктор писал: «Я не хотел тебе сообщать, но думаю, что умолчать было бы с моей стороны подлостью. Все может быть, батя, но ты верь в лучшее. От раненого партизана Связнова, который перешел линию фронта с донесением, я слышал, что у них в отряде есть какая-то женщина, которую зовут Марьей Ивановной, и муж, который служит в милиции. Верь, батя, прошу тебя, мать жива, я это знаю, я это чувствую». Глава 9. Оборотни. Окончилась война, вернулись домой солдаты. Сколько было потерь, но какая уверенность была, какой энтузиазм. Мы все начинали почти что заново. Но мы были счастливы, весь народ. А из гнилых закоулков снова вылезли недобитые нечестивцы и снова попытались взять нас за горло. Все знают, сколько надежд принесла победа. Но людям свойственно забывать о тяжестях, и теперь мало кто вспоминает, сколько трудностей и горя обрушилось на многих из нас после войны. Из записок генерала Кондратьева. Маша вернулась домой осенью 45-го. Был хмурый дождливый день. В Александровском саду ветер срывал с деревьев последние листья. Раздался звонок. Коля вышел в коридор и долго стоял, не решаясь открыть. «Коля», — сказала она из-за дверей, — «это я». И тогда он рванул дверь и, закрыв глаза, прижал ее к себе и молча гладил ее волосы и, не стыдясь, плакал. «Коля, Коля», — повторяла она, — «не нужно, милый, вот я здесь, живая, здоровая, все хорошо». Она замолчала и добавила, предваряя его вопрос: «А Гена погиб. В тот день, когда немцы вошли в город, ему поручили задержать 3 особо опасных. Я расскажу все подробнее, только потом, позже». Коля долго молчал. Вспомнился самый последний день. Генка сидел на чемодане посреди комнаты и улыбался.